Дома был большой шухер несколько дней. 1 сентября в школу ее повели все. И Анна Васильевна, и Зоя, и я, и Тоня. Вернулся ребенок в первый же день с двумя огромными чернильными пятнами на белом переднике. Все вошло в норму. Из-за квартиры наша с Зоей поездка на юг сорвалась. Вот и все наши новости. Если увидишь Эрну, привет ей. Приезжай, Васек. Целую тебя, Элик. Зоя кланяется. 22 сентября. За это время. В конце мая сдал Эйзенштейна. Получилось хорошо, нравится всем без исключения. Только Пера фыркает. Неизвестно, что ей нужно. Примечание: Пера Аташова, жена Эйзенштейна. С Юреневым я сработался, хотя текст он написал неинтересный. Эйзен оказался призанятной фигурой, сложной, умной и не очень человечной. Что-то есть садистическое, много зауми и масса обаяния. Во время работы над фильмом реабилитировали вторую серию «Ивана». 1959. 9 февраля. Робсоны приехали в конце декабря. Я снимал поле на студии, записывал его. 12 января он должен был давать концерт, но у Эсланды обнаружили рак матки, и Поль так расстроился, что концерт отменили. Оба легли в Кремлевку, вместо того, чтобы лететь в Индию. Поль вчера вышел и отправился в Барвиху. Были с ним у Лили. Он абсолютно интеллигентный, умница. 17 марта. Поля Робсона сдал всем на свете, без единой поправки. Всем нравится. Мне нравится меньше, чем Эйзенштейн. Эйзен теплее, человечнее. 5 марта была премьера в Доме кино с огромным успехом. Поль видел впервые, ему очень понравилось, даже поразило. Благодарил, сказал, что это самое большое сокровище, которое он увезет отсюда. Про Робсона. Он абсолютная умница, по-настоящему образованный человек, эрудированный, тонко разбирающийся в музыке и хорошо ее знающий. Помешан на народной музыке, на теории пентатоники. На сохранившемся у меня автографе фрагмент сонаты Баха, над которой он что-то мудрил. Это он набросал в самолете. Он не имеет ничего общего с экзотическим негритянским певцом, этаким большим бэби. Не без хитрецы, но обаятелен до предела. Очень непосредственен в жизни, эмоционален, легко возбудим. Ослепительно смеется. Элегантен от природы. Эсланда умница, интеллигентна, с огромным чувством юмора. Тонко хитра, охраняет его изо всех сил. Очаровательно, красиво, вся сделана. Сейчас лежит в больнице, ее вроде подлечили. 26-го должна лететь в Лондон к Полю. Он там репетирует «Отелло» в Мемориальном театре. 16-17 марта на студии была творческая конференция, на которой Кристи вознес меня до небес. Головня сказал, что мы уже не молодежь, а основной режиссерский костяк студии. Перед отъездом Эсланда смотрела фильм. Она в восторге. 12 апреля. Съемка круговой кинопанорамы